Клондайк, 16 июня, четверг. Небо то ли в звездах, то ли в алмазах. Холод, продирающий даже не до костей, а сквозь кости. Бешеная мозаика странных миров в глазах, а затем картинка вдруг сменяется на пейзаж. Синеватый лес, широкое поле, заросшее травой, самое обычное голубое небо с белыми облаками и рядом колышущаяся пелена. Бросив руль, я трясущимися руками вытащил из нагрудного кармана рубашки маленькую пробирку с оранжевой, чуть светящейся жидкостью. Зубами выдернул пробку и опрокинул ее в рот, мгновенно проглотив горькое содержимое. И словно кто-то внутри меня тепловую пушку включил. Холод немедленно отступил, скорее даже испуганно сбежал. Дрожь унялась. «Ты как?» — спросил я сидящую рядом худенькую шатенку с волосами, убранными в хвост. «Лучше», — выдохнула она, закрыв пробирку и убрав в карман. «А повкуснее это никак не сделать?» «Хорошо, что хоть так сделали, а то придется, как на той стороне, виски отпаиваться». «Фу!» — она брезгливо сморщилась и даже плечами передернула. «Там тоже что-нибудь придумать надо. Ненавижу виски». «Ладно, поехали!» Я схватился за длинный рычаг коробки передач и воткнул первую. «На дороге поговорим!» Большой трехосный военный М-925А2, аналог, можно сказать, российского «Урала», который я прозвал «Мойте Майком», рыкнул дизелем и легко, невзирая на серьезный груз и прицепленный сзади на жесткой сцепке «Бронко», покатил через поле к видневшейся дороге, на которой стоял, дожидаясь нас, большой внедорожник. Глянул в зеркало, убедившись в том, что вторая машина, серый пикап F-150, тянется следом. «Нормально. Прошли через ворота. Теперь мы снова в приграничье. Дома, можно сказать. Впрочем, там, откуда мы пришли, я тоже дома. Везде как дома, получается. Счастливый человек». Машина перевалилась через неглубокий кювет, заросший синеватой травой. Я вывернул руль, выравнивая ее по дороге. Вторая тут же, по моему следу, пристроилась сзади. Остановились, заглушили двигатели. Я толкнул скрипучую дверь. Всю петлю смазывать забываю. Выпрыгнул наружу, прихватив с собой карабин из кабины. У внедорожника, белого экспедишена, нас ждали двое. Сухощавый мужик спортивного вида в охотничьем камуфляже и, похожий на хиппи, парень с редкой бородкой, одетый точно так же. Оба, понятное дело, тоже вооружены. Место тут такое. Без оружия не надо даже из машины выходить. «Привет!» — я протянул им каждому поочередно руку. «Как тут у вас?» «Штатно!» — сказал сухощавый. «На хуторе спится хорошо!» — добавил он, ухмыльнувшись. «Видишь, уже плюс!» «Привет, ребят!» — поздоровалась подошедшая шатенка. «Привет, Мил!» — ответили они хором, после чего хиппи спросил. «Как оттуда сюда снова? Без депрессий?» «Это дальше видно будет, как до форта доедем!» — засмеялась она. «Пока нормально, Саш!» Саша или Саня, как его называли чаще, выудил из кармана разгрузки небольшую коробочку, открыл и протянул нам. «Сразу по две! Перепады пока хуже, чем само поле!» «Сейчас!» Я полез в карман за пластиковым пузырьком с пилюлями. «Мне еще это нужно, блин!» Круглая, как горошина, пилюля выкатилась на ладонь. Красная и две серых от Сани. Отстегнул флягу, закинул таблетки в рот, запил водой. «Ладно, так хоть вкуса не чувствуешь». «Как там себя чувствовал?» «Ты знаешь, лучше, чем в прошлый раз. Тогда под конец колбасить начало, а теперь легче». От пикапа подошел рослый молодой румяный парень со светлой бородой. Платон, наш проводник. Или кондуктор, если угодно. На груди стволом вниз карабин ЛАР-458 от Rock River Arms под чудовищный патрон калибра 458 САКОМ. Это я его на той стороне прибарахлил и остальным такие же привез. Кондуктора надо беречь и вооружать всерьез. Он наш источник богатства и процветания. Без него на ту сторону никак, и весь поток благ иссякнет немедленно. «Не шалили тут без меня?» — спросил он, изобразив надменную гримасу на лице. «Шалили!» — уверенно кивнул Дмитрий сухощавый. «Ты все пропустил! Шампанское, дамы, канкан на столе, без исподнего!» «Успею еще!» — усмехнулся тот. «Из шампанского вообще репа трещит! Ну что, поехали?» «Ну да, пауза, потому что раньше машины приходилось перегружать, а теперь мы на грузовиках. Так все в кузовах и поедет. Только Бронко отцепите и Саню туда за руль». «Давай, отцепляем и погнали!» Я направился к хвосту грузовика, натягивая на ходу рабочие перчатки. «А то сейчас какой-нибудь погони набежит, а оно нам не надо. Мил, давай на капот, понаблюдай пока!» Я протянул ей компактный винтовочный прицел с латунными рунами на нем, притянутыми, намотанными в несколько слоев скотчем. «Ничего включать не надо?» — чуть насторожилась она. «Нет, он всегда включен. В прицел прошито с помощью этих самых рун два заклятия. Кошачий глаз, то есть ночное зрение, и вампир, с помощью которого можно увидеть ауры всего живого, неживого, нечистого и производного от стужи. Местный аналог тепловизора, так сказать. Но даже лучше. Нашего с Саней изобретения». «Хорошо». Мила легко, как пушинка, заскочила с подножки на крыло и оттуда на широкий капот грузовика, а потом и вовсе на крышу перебралась. Не скрою, замер на минутку, глядя на нее сзади в тот момент, когда она карабкалась, а потом еще и снизу полюбовался. Очень уж изящно, прямо статуэтка. И даже массивные трекинговые ботинки гармонию не нарушают. «Что притащили?» — спросил подошедший мне на помощь Дмитрий. «Да чего только не приволокли!» — я присел у сцепки. «Даже под край не загрузились. Успевай продавать еще. А Бронко кому?» «Бронко вообще классный, весь из себя черный, поднятый на 6 дюймов на мощных колесах. Быстро уйдет, тут такое любит. На продажу! У беленького выставим, а что?» «Да спрашивал тут один мужик что-то подобное. Можно предложить?» «Предлагай, не вопрос. Придержи тут, пожалуйста. Для вашего магазина на весь сезон запасов загрузили, к слову». Платон держал магазин спортивной, охотничьей и туристической одежды. Товар брал по ту сторону, то есть на Аляске, где мой партнер Дюпре находил ему всякие распродажные неликвиды, которые продавали вообще за бесценок. А в форте добротная одежда в цене. Так что выставлял ее в своих двух магазинах Платон уже за вполне настоящую цену. А тут и лето впереди, а многие летом еще и на следующую зиму закупаются, так что нормально пойдет это все. Сцепка упала на дорогу, и я, подняв, закинул ее в кузов. «Вижу что-то в лесу, вон там!» — вдруг крикнула Мила с крыши. — «Фигня, не успеют! Давай по машинам, поехали!» Она ловко соскочила обратно на капот, крыло и подножку, и даже дверь в кабину умудрилась открыть с нее. Экспедишн быстро развернулся в два приема и покатил вперед, а я тронулся следом за ними. Лето. В приграничье наступает лето. Не длинное, как и любое северное, но хоть немного его захватим. В конце июня даже жарко станет, наверное. По крайней мере, прошлым летом так и было. И продлится оно аж до августа, а потом короткая осень и снова долгая зима. А пока можно боковое стекло опустить, поймать тепла в кабину. Правда, комаринный сезон тоже уже начался. В лесу или ближе к болотам от них спасения нет без специальных амулетов. А вот в форте комара нет вообще. В самом городе все места, где они могут размножаться, СЭС обрабатывает. А снаружи не летят, отпугивает кровососов концентрация магического поля у городской стены. Хоть это хорошо. «Коль, что-то вид у тебя не то чтобы веселый», — вдруг спросила Мила. «Да нормально все. Просто за 3 дня дома как-то расслабился, а теперь снова обратно». «Не соврал. На этот раз уезжать из Фэрбанкса в приграничье не слишком хотелось. Уже разжился в своем доме, снова ощутил комфорт и безопасность». На людей приличные машины в городе посмотрел. «Ну а что говорят? Когда тебе насовсем обратно можно будет?» «Я же говорил, что не знают врачи. Прогресс есть, говорят, но насколько затянется... Завтра снова на обследование пойду. Скажут что-нибудь. Может быть. А ты как?» «Как в отпуск съездила?» Мила улыбнулась. «Пока сама не знаю. Но задержалась бы там с тобой, если бы можно было». «Пока нельзя. Я знаю», — кивнула она. Синий лес по сторонам от дороги понемногу начал зеленеть. От границы с севером удаляемся, магическое поле слабеет, и всякие сквозняки с той стороны уже не дотягиваются. Правда, вон между деревьями какая-то тень нехорошей формы замелькала. Попыталась идти параллельным курсом, но быстро отстала. Тут еще дряни всякой в лесу много. Уже потом, ближе к Лудину, ее поубавится. Но все равно просто так за ягодками ходить не рекомендуется. Если только вооруженным до зубов, и лучше не в одиночку, и даже не вдвоем. Груженная машина катит плавно, только в кузове груз погромыхивает. Бронко сзади пылит, пикап уже за ним. Все штатно, все нормально. Скоро в форте будем. Тоже дома, по-своему, да. А там работы накопилось, кстати. Проектов у меня, что идею того равина. Не знаешь, за что первым хвататься. Расти пытаюсь, так сказать, переходить на другой уровень бизнеса. Правда, боюсь того, что за новыми делами на старое время не хватать не будет. То есть на оружейный. А вот как раз им я занимаюсь еще и для души, когда все остальное исключительно для денег. Даже не знаю, следовало ли во все это лезть. С другой стороны, этот бизнес с переходами туда-сюда, он не слишком надежен. Пока все хорошо, но всякое уже бывало. А потенциально куда больше может случиться такого, что весь его поломает. Навстречу проехали два старых зилка, лесовозы. Из Лудина народ за Северной Лиственницей погнал. У них там чуть ли не естественная монополия на нее. За чужими следят ревниво и очень понятно намекают на то, что нарубить ее они и сами могут, а остальным лучше уже в селе со склада покупать. УАЗик горожан, военный, выскочил на дорогу со стороны НПЗ и поехал в сторону села перед нами. Вообще, летом на дорогах оживленнее становится. Хоть вроде тварей всякое не меньше, но люди спокойнее катаются в одиночестве, не ждут попутных колонн. Погода действует, наверное, хотя бандиты летом тоже активизируются. На этот раз в Лудино не заезжаем. Все, отказались мы от своей базы там, к горю Борисычей, которые с этого свой профит имели. Теперь база дальше, скоро туда поворот будет, на вампирский хутор. Но нам и туда сейчас не нужно. На выходные можно будет с Милой выбраться, в баньке попариться, шашлык соорудить, время провести. Может, даже погулять осторожненько. Дорога от Лудина пошла вправо, теперь по ней до самого конца, до форта, одного из самых мерзких и одновременно загадочных мест во всей вселенных. Даже не знаю, если получится перебраться когда-нибудь обратно на Аляску, то смогу я по форту и вообще по приграничью не скучать. Тоже не уверен. Почему? Потому что там, на той стороне, все обычно, а тут на каждом шагу невиданное. Правда, в большинстве случаев это невиданное норовит тебя со свету сжить, но к этому тоже привыкаешь постепенно. Больше напрягает другое, само устройство жизни здесь. На большой земле я такой грызни и в недоброй памяти 90-х не видел. Пауки в банке. Выборы крысиного короля каждый день и каждый час. За те полтора года, что я здесь, даже не сосчитать, сколько месяцев пришлось ходить оглядываться через плечо. И власть городская тут лоскутная, конгломерат группировок. И бандитов всех мастей хватает, и чего еще нет. И все норовят друг другу в глотку вцепиться. В последнее время, правда, кое-какое движение к лучшему все же наметилось. Самые большие крысы объединились и начали давить крыс поменьше, приводя город и область к подобию нормального управления. Но процесс этот долгий, затянется на годы, а эти годы еще прожить нужно. Рейсовый пазик, за ним Урал патруля. У них тут опорник неподалеку. Урал фарами помигал, узнали. Мы вроде тоже как патруль, а если точнее, то его резерв. И кроме меня на таком грузовике никто не ездит. Плохо, что конспирация наша как-то совсем по боку пошла. Уже половина приграничья вычислила, что Платон — кондуктор, а мы с окна в границе живем. Пусть бы и вправду другие дела запустились, хоть меньше мельтешить тут будем. Правда, с тех пор, как городские верхи сумели каким-то таинственным образом наладить не то что окно, а настоящие и всегда открытые ворота в нормальный мир, кондукторы чуть меньше прятаться начали. Самые серьезные поставки идут уже по тому каналу. А мы тут так, на потребительский рынок работаем. Хотя бы государственного интереса у нас теперь нет, что радует. Ибо подобный интерес тут все больше ермом на шее становится. Мила в кабине большой машины расслабилась, даже ноги на панель вытянула. Вытащила из сумки на полу банку Кока-Колы, открыла, улыбнулась, перехватив мой взгляд. «Кусочек нормального мира. Хочешь?» Я упаковку прихватила. Холодная, кстати, после перехода. — Нет, спасибо. Кофе в термосе остался? — Остался. Налить? — Если не трудно. — Для тебя что угодно, что не попросишь. Она потянулась за термосом. — Вот этого не надо, что не попросишь. А взамен просто кофе. — А ты чего хочешь? — спросила она, чуть подняв бровь. — Да все равно сейчас не актуально. Колонну останавливать придется, и в окна заглядывать начнут, советами замучают. «Ой, да ладно!» Она отвернула крышку в термосе. «Попроси отвернуться или слабо?» «Все равно не отвернуться!» «Ну вот, сам же испугался!» Она засмеялась. «Держи!» Протянула она чашку с кофе. «Спасибо, любимая!» Я принял чашку и отпил. Дорога пока прямая ожидается. Можно наслаждаться крепким кофем спокойно. Форд заезжали долго. Машин в очереди много оказалось. А нам с новыми лучше бы сразу через эти ворота проехать, зарегистрировав въезд бронка и пикапа, чем потом специально этим заниматься. Ну и очередь по-другому выглядела. Зимой все по машинам сидят, греются, только дым и пар из выхлопных по земле стелится. А тут все выходят, курят кучками, болтают о чем-то. Вон там у защитного цвета буханки явно охотники. Вон два грузовика с мешками, точно из ключей. Я один даже узнал. Пацаны возле праворульного внедорожника едут откуда-то. Откуда, интересно? Братва из форта редко выбирается, разве что только в лисьи выселки. В казино поиграть, да по борделям пошляться. Да оттуда и едут, небось. Перед нами старый ГАЗ-53. Откуда и взяли только такой? Гружен доской. Двое комендачей в воротах, фильтруют колонну. Машины на магический сканер, а всех, кто в них сидит, направляют в проходную, на отдельную проверку. Процедура привычная, не раз пройденная, так что и в памяти особо не отложилось. На отрезке от КПП до угла Южного бульвара собралось немало машин, ожидающих друг друга, ну и мы там накопились, ожидая, пока проедет наша последняя. А затем снова двинули вперед по Терешковой до Тополиной аллеи, чтобы в трущобы дальше не заезжать, и вскоре вывернули уже к себе на Красной. Там машины свернули в проулочек за нашим особняком. Я выпрыгнул из кабины, и дальше мы начали трамбовать весь транспорт в тесный дворик на разгрузку. Список «что куда» был готов у нас с Платоном заранее. Поэтому и грузили машины с таким расчетом, чтобы снимать груз было удобно. Все, что для оружейного, в подвал через заднюю дверь с помощью выскочившего Димки Смирнова, нашего продавца, что хмель заказывал ему... Хмеля на месте не было, но Ваня Грачев товар принял и утащил, что вниз в их подвал, а что в каретный сарай, который у хмеля за гараж. Заодно на задний двор выглянули две девочки-колдуньи, Ванины дружки. Поздоровались, поболтали с Милой, потом убежали обратно, как только Иван со всеми делами своими закончил. Часть груза перекинули в фордовский пикап, он Платону отходит. Тоже его доля с дохода. Дальше пусть хоть продает, хоть сам катается. Бронко задвинули в угол, в притирку к забору. Он пока здесь постоит. Затем Мила выгнала из гаража мой черный Гранд Чероки, и колонна двинула по Красному на юг, почти до самого конца, на территорию Братства, где на огражденной бетонным забором с колючкой возвышалось четырехэтажное здание бывшего штаба патруля. Теперь они съехали на другую территорию, неподалеку от нас, а само здание отошло ЧОПу «Форт Логистика», который по ходу дела подмял под себя все жилинские контракты на сопровождение после исчезновения неразумного жадного Тёмы. И в силу личных отношений зам по тылам патруля Гельманом хмель умудрился отхватить в личное пользование огромный подвал, а нам составил протекцию в аренде гаражного бокса и пары мест на стоянке, над которой рачительные логисты возвели добротный навес. На территорию запустили нас без вопросов. Но тут же подошел начальник смены охраны, невысокий крепыш с длинным шрамом на лбу, спросил сходу. «Николай, это вы чего, четыре машины ставите?» «Привет, Паш!» — я протянул ему руку. «Нет, разгрузимся просто, и три уедут. Кстати!» — я показал на короткий чаромет, висящий у него на плече. «На нормальное оружие! Когда лицензию оформите?» «Да на днях обещали, вроде. Грузовик оставите?» «Ну да, как всегда. Кстати, погодь! Там для вас тоже кое-что есть». «А чего я пришел? Ты как думаешь?» — засмеялся он. «У старого воина нюх природный». «Разгрузимся сначала, далеко лежит». «А я подожду, ничего страшного». Хороший алкоголь — валюта. Его-то они и ждут. Территория под стать зданию, просторная. Ряд боксов от края до края нам самый последний выделили. Дмитрий с Платоном уже распахнули ворота бывшего гаража, в котором когда-то стояли грузовики городского водоканала, как я понял из еще сохранившихся надписей. И мы взялись за разгрузку. Посреди бокса на прицепе две лодки-плоскодонки, как их называют в Америке «Джон Ботс» или «Джонки», как уже мы успели перекрестить. Справа у входа угол Платона, там коробки с одеждой и обувью почти до потолка. Слева моя территория, у дальней стены имущества хмеля, из того, что нет смысла держать постоянно в подвале. За счет этого бокса я свой гараж неплохо освободил, а то машины уже с трудом влезали. Лодочные моторы — 6 штук. 2 наших и 4 в ключи для староверов, что живут по реке на северо-западе Фартовской области. Комплекты гусениц для разных машин в коробках. Пусть пока тут лежат. К началу сезона на них дичайший спрос будет. Запчасти. Мы машины возим, их чинить надо. Тоже неплохая статья доходов. Много чего натащили, все больше под заказ, поэтому и разгружали долго. С тех пор, как обзавелись пятитонником, этот процесс резко растянулся по времени. К тому времени, как закончили, я обнаружил, что всерьез проголодался. Поэтому после того, как распрощались со всеми, спросил у Милы, усевшись за руль Широкого. «Может, перекусим где-нибудь?» «Может, переоденемся сначала?» «Если переодеваться поедем, то точно у хмеля в пабе закончим». «Ну и что? Мне нормально». Зазвонил мобильный, то есть телефон. По привычке глянул на экранчик, посмотреть, кто трезвонит. Потом чертыхнулся. Такой услуги местная магическая сеть не предоставляет. Поэтому просто ответил. «На проводе!» «Добрый вечер!» — послышался знакомый голос. «Это Ленёв. Мне тут сообщили, что вы вернулись, а нам бы встретиться не мешало. Есть новости. Хорошие хоть? Всякие!» Тот вздохнул. «Но хорошие тоже будут, обещаю». «Я только машину разгрузил, грязный, как не знаю кто», — прибег я к аргументации Милы. «И голодный. Последнее поправимо», — он усмехнулся. «Приезжайте в Сент-Тропес. Можете даже не один, ничего секретного не ожидается». «Мил, в Сент-Тропес?» — спросил я. «Нас приглашают». «Мне час нужен, чтобы себя в порядок привести». «Я слышал», — сказал в трубку Ленёв. «Через полтора часа подходит?» «У нас полтора часа». Снова повернулся я к Миле. «Успеешь?» «Успею». «Успеем!» — ответил я уже Ленёву. «Буду ждать!» «Увидимся!» И на этом мы поехали домой. Нельзя терять времени, отведенного женщине, на приведение себя в порядок. У въезда на стоянку Сент-Тропеза мы разминулись с черным патриотом с мигалкой, в котором сидели двое. Ленёв водителя с телохранителем отпустил. «Значит, он уже здесь!» Хоть мы и не опоздали, даже чуть раньше приехали. Ради выхода в свет даже приоделись, можно сказать. На Миле костюм с короткой юбкой. Она даже сказала, что «даже не думай, что пойду в брюках, мне за зиму брюки уже вот где». И при этом похлопала себя почему-то по попе. Ну а я хоть и в джинсах, но все же с твидовым пиджаком и приличной сорочкой. Даже непривычно немного. Под мышкой пакет, вроде как подарки с той стороны. Ленёв сидел в кабинете, который у него, как мне кажется, чуть ли не заслужебный здесь. Причем сидел не один. За столом, кроме него, я увидел молодую женщину, крашеную блондинку, с чуть скуластым лицом и чем-то немного восточным в разрезе глаз. И какого-то незнакомого мужчину, одетого в черный костюм с черной сорочкой и серебристым галстуком, что вкупе с тщательно зализанными волосами создавало впечатление, что Ленёв решил усадить с собой за стол официанта. Хозяин стола проявил себя джентльменом, то есть встал и отодвинул стул для Милы. Затем тут же жестом подозвал стоявшего в готовности метрдотеля. «Что-нибудь на аперитив?» — сразу спросил тот, выкладывая перед нами меню. «Я буду рыбу, так что просто белое вино», — ответила Мила. «Бутылку белого сухого тогда. Петит шабли?» — предложил метрдотель. «Да, прекрасно. С винами в форте плохо. Алкоголь, что тащит с большой земли, все больше крепкий. Так выгодней. Вина везут мало. Но для Сент-Тропеза сам Илья, как мне кажется, наладил поставки по промышленному каналу. Так что здесь выбор есть. Чем мы воспользуемся? Кстати, я три ящика хорошего вина сам привез для личного пользования. Надо будет тоже полочки под него заказать. В подвале». «Знакомьтесь», — сказал Ленёв. «Марина». Блондинка улыбнулась и поочередно протянула нам руку, начиная с Милы. «И Сергей Петроченко работает в городской администрации. Это милая Николай Гордеев, хозяин большой охоты. Главный, так сказать, оружейник города». Что-то новости, как мне кажется, будут не очень. Больно уж уважительно Ленёв меня отрекомендовал. Но раз не секретная встреча, то, по крайней мере, ни в какую историю со стрельбой меня затянуть снова не хотят. Надеюсь. Интересно, эти двое уйдут или разговор настолько несекретный? Или они как раз участники оного? «Не ожидал, что будет кто-то еще, поэтому только вам и принес». Я передал пакет, что принес с собой Ленёву. Тот заглянул внутрь, достал бутылку, одну из четырех бутылок Хэй-Уэста, заметно обрадовался. «Спасибо, мне этот бурбон тогда понравился. Кстати, как там по ту сторону?» «Жизнь как жизнь», — усмехнулся я. «Немного лучше, чем здесь». «Тут только позавидовать могу», — вздохнул он. «Мне туда никак. Марина вот еще может, она, как и вы оба, из провалившихся. А я тут родился». Местным действительно за ленточку никак. Просто умрут там. Привыкли существовать в магическом поле, а там его нет. «Марин, а вы откуда? Я про ту сторону». «Из Ярославля, вообще-то, но провалилась возле Северодвинска. В гости съездила к сестре, так сказать». «А что сейчас там думают?» «Что за границу уехала неожиданно? В Сингапур». Она засмеялась, обведя глазами кабинет. «Похоже?» «Как-то не очень. Но хоть в без вести пропавших там не числитесь». «Илье спасибо. Дали там знать от моего имени». Разговор пошел светский. Больше расспрашивали про Аляску. Петроченко вообще не участвовал, молча ел. Мы заказали форель, которую разводят в ключах, запеченную по фирменному рецепту ресторана. Кстати, весьма неплохо оказалось, мне понравилось. На дела разговор перешел уже тогда, когда подали десертную карту. «К новостям перейду», — сказал Ленёв. «Сразу оговорюсь, это не мои решения, и я здесь в роли передачного звена, не более. Я слушаю. Начну с плохого. Хорошее оставлю напоследок. Анекдот про всех не хватит, вспоминать не нужно». Он усмехнулся. «Итак, первая плохая новость. Вы однозначно теряете строительный проект». Почему-то именно этого и ждал. «А что с ним не так?» «С ним как раз все так, даже слишком так». Он показал жестом дежурившему официанту, чтобы тот снова наполнил всем бокалы. «Проект сочтен очень выгодным, спрос на подобное жилье будет расти, поэтому Лига, хоть и подписала соглашение, на заседании горсовета начала качать права». «По поводу. Доли не понравились?» «Да, они хотят 100%. Вы знаете, что идет передел полномочий в городе. Лига согласилась отдать все свои контракты на охрану и прочее, плюс сбор налогов на их территории теперь пойдет в городской бюджет. Но они хотят равноценной замены. Дружина, например, передает им свой госпиталь, тот самый, в котором вы лежали». «Ну, насколько я понимаю, для госпиталя это не так уж и плохо». «Разумеется, ведьмы в медицине сильнее всех, но этого мало. Они взяли на себя часть подрядов городской СС. В этом они тоже очень хороши. Что-то еще, но потребовали добавить в список все строительные проекты на их территории». «Горсвет вынужден был согласиться», — добавил Петроченко. «Или не договорились бы никогда. И тогда снова конфликт, от которого все давно устали». «То есть здесь даже пространства для торга не осталось», — пояснил Илья. «Даже Форт Монтаж теряет долю в бизнесе». Он упомянул фирму сына воеводы, которая в проекте претендовала на треть. «Ну что, может, это даже и правда, а может, и нет, но именно сейчас я проверить ничего не могу». «Я понял. Что будем делать с затратами?» «Все затраты учтены. Сергей принес чек, передаст вам, как подпишете соглашение о выходе из состава учредителей». «Спорить? Не вижу смысла. Есть подозрение, что на этом плохие новости еще не закончились». Хотя бы потому, что сын воеводы тоже захочет компенсацию. А у нас с ним разные весовые категории. «Хорошо, подпишу». «Спасибо, хоть с этим разобрались», — Ленёв вздохнул. «Следующая плохая новость для вас. Поступила просьба о том, чтобы вы отказались от доли в кирпичном заводе». «Карьер у меня в собственности, я позволю себе напомнить». «Право частной собственности священно и неприкосновенно», — он добавил патетики. «Но распределение подрядов зависит от конкретных людей. Форт начинает строиться. Вам просто будут ставить палки в колеса. Бороться с местной властью у нас, ну, не очень реально, согласитесь. Я опять напомню, что это предложение исходит не от меня, я просто его озвучиваю». «Что взамен?» «Как что?» Ленёв скинул брови удивленно. «Карьер все равно ваш. Оттуда будут брать песок и на кирпич, на стекло. Только у вас». «Да, доход заметно ниже. Так и хлопот никаких. Вы там практически ренту будете получать. Посадите своего учетчика или кого там, и пусть считает кубометры. Зато на вас ни кредитов, ни хлопот, ни конфликтов с тем же Форт-Монтажом». «Ага. Это уже из главного калибра пристрелочный прилетел и упал близко. Намек на то, что конфликты точно будут, если к согласию не придем». «Город даже долгосрочное соглашение по ценам готов подписать», — добавил Петроченко. — «В золоте. Песок все равно нужен». «Но при этом у каждого своя ниша в цепочке», — пояснил Ленёв. «Вы свои позиции сохраняете». «И кому отходит производство?» «Форт строю». «Угадать попробуем», — усмехнулся я. «Дочка Форт Монтажа?» «Нет». Илья покачал головой. «Новая компания, просто учредители те же. Включая Ленёва? В какой-то степени. Меня тоже очень сильно урезали, если вам интересно». «Хе». Я потер подбородок. «А хорошие новости точно есть? Или это именно они и были?» «Точно есть. Я просто к ним чуть позже. После десерта, хорошо?» «Ну ладно, после десерта, так после десерта». «Вы по бумагам что решили?» — спросил Петроченко. «А то мне бежать надо, в другом месте еще ждут». «Точно, он от десерта отказался и на часы поглядывает. Давайте бумаги, почитаю». Он поднял с пола кожаную папку с ручками, вытащил из нее несколько скрепленных листов бумаги, передал мне. Договоры я читаю, так что замолчал на несколько минут. Слышно было только, как Мила с Мариной болтают. В принципе, никаких ловушек не вижу. Протокол собрания учредителей, уже подписанный остальными, о том, что я уступаю долю и принимаю компенсацию, сумма указана точно, до копейки. Договор переуступки доли в заводе в обмен на компенсацию, которая будет выплачена в форме закупок по фиксированной цене плюс... Ну да, даже сверху накинули до полной ее выплаты. Ну что, бороться или нет? С одной стороны, хочется всех послать, с другой, я понимаю, что ничего из этого не выйдет. И я больше потеряю, чем сохраню. Денег я в это пока не вложил, а что вложил, то сейчас отдать обещают. Долю в кирпичном и стекольном не отбирают, а выкупают, пусть и недорого, и в рассрочку, но все же платят. А я туда не тратил пока ни копейки. Вот соглашение со мной или правопреемником — это к чему? А к тому, что карьер мой, а управлять будет юрлицо, понятное дело. Значит, соглашение о поставках песка, цена указана. Оплата по факту, даже гарантия предлагается. Да, миллионов на песке я не сделаю, но в одном Ленёв прав. Тут просто пенсия будет капать. А вот для пенсии суммы совсем не маленькие вырисовываются. «Хорошо!» Я выудил из внутреннего кармана пиджака ручку и расписался. Петроченко быстро наклеил на край моей подписи кружок из фольги или чего-то похожего, как на чеках, и дал мне приложить туда палец. Кружок тускло вспыхнул и погас. Все, подпись заверена. На остальных тоже кружочки. Затем он хлопнул на подписи резиновый штамп, на штамп еще кружочек, расписался сам. Теперь договор заверен. «Все!» Петроченко вытащил из папки чек с логотипом городской управы, протянул мне. «Это теперь ваше. Проверьте сумму. А я откланяюсь, опаздываю уже. Всем всего хорошего!» Он подхватил свою папку и быстро пошел на выход. А нам подали десерт. На какой-то момент разговор вернулся к светским темам. Чтобы аппетит не портить, наверное. Я попутно задумался, огорчен ли или все же нет. Потом решил, что не слишком. Не жили богато и нехрен начинать. Я ничего не потерял на самом деле, просто не приобрел, так что не трагедия. Зато не влез в местные свары и разборки, разошлись бортами и довольно далеко друг от друга. Неприятностей за последний год мне и так хватило. Даже за полтора, потому что меня еще и убить успели. Это да, это была неприятность настоящая. «Пошли к бару на кофе?» — спросил Ленёв. «Пошли». «Понятно. Продолжение беседы». Извинившись перед дамами, подошли к барной стойке, где он заказал нам вместо кофе по порции коньяку. Сели в дальнем конце, бармен тактично перешел на другой. «Теперь к хорошему!» Илья взял широкий бокал в руку, согревая коньяк в нем. «Я вчера был у Перова. Там говорили о вас в том числе». «И?» «Перов не заинтересован в том, чтобы портить вам жизнь. Просто потому, что вы нам нужны. Но он прямым текстом попросил меня не дать вам уйти из вашего основного бизнеса. Мы уже от вас во многом зависим, нам нужно еще больше. И если вы начнете по стройкам бегать, то... сами понимаете». «Я бы справился», — усмехнулся я. «Вы уже поняли ситуацию. Вам это все надо. У вас прекрасные отношения с городской властью. Вы никому не переходите дорогу, а если полезете в городские подряды, то... Ну вот мне точно нужно продолжать. Да сами смотрите, ваш канал на ту сторону всем давно известен. Вы уже грузовиками товар возите, и никто даже не пытается к вам подкатывать. Мы даже платим, сколько скажете. Скажете, что я не прав?» Я пригубил из бокала, покатал коньяк на языке. Неплохой вроде. «Понял. Только какая мне конкретно выгода от того, что я ограничусь оружием? Помните эту штуку?» Ленёв выудил из внутреннего кармана своего синего пиджака автоматный патрон и опустил его на стойку. «Тот самый городской?» — спросил я, взяв патрон в руку. «Он самый!» У горожан появились автоматные патроны, на которые не действует никакой амулет. Нейтральны к магии абсолютно. Причем вполне приличные патроны, хоть и без упрочненного сердечника. Хорошие бронежилеты не пробивают. Правда, чародей Саня сказал, что патрон дорогой, очень. Потому что внутри латунной оболочки какой-то очень сложный алхимический сплав, который дешевым быть не может в принципе. «И что?» «Нам нужно какое-то решение проблемы. Гимназисты думают над новым амулетом, но ничего пока не придумали. И неизвестно, придумают ли. У вас хорошо получаются патроны с особыми свойствами. Так вот, Перов хочет, чтобы вы попытались создать что-то для нас». «Дешево не получится», — сразу ответил я. «Не потому что я жадный, а потому что себестоимость будет высокой. Это точно. Ручная работа с каждой пули, никуда не денешься. Если у меня вообще получится». «У них тоже высокое, мы уточняли. Все свое войско им подобным не обеспечить. Но вот группам специального назначения выдать хватит. Повторить сплав у нас не получается. Нет алхимиков такого уровня, которые есть у них. Это уже высший пилотаж. Магическое оружие ограничено по дальности и зависит от магических способностей того, кто им пользуется. Так что сами видите». «Я бы взял», — кивнул я. «В принципе». «Мне это интересно. Я сам давно думаю над этим. Как сделать амулетопробивающими пули с нормальной баллистикой, а не только болванки по полкило весом каждая?» Душой я не кривил. Меня этот вопрос действительно давно занимает, и думаю я над ним постоянно. У тех диких калибров, с которыми я работаю, недостатков масса. Плохая баллистика, то есть ограниченная дальность прямого выстрела, слишком мощная отдача, проблема с автоматическим оружием. Что-то я уже сегодня с собой привез для экспериментов и личного пользования, но это все еще вилами на воде писано. «Но там будут дополнительные затраты», — добавил я. «Мне нужно создавать новый патрон. Если гильзы еще можно завозить и перетягивать, то пуля нужна своя, а в перспективе и стволы». «О каких суммах идет речь?» «Пока о десятках тысяч американских рублей. Причем таких рублей, которые получены легально там, в Америке. Потому что оборудование для производства пуль попадает под действие лицензии BITF. Нет, не напрямую, но наличные схемы могут вызвать излишек внимания. Дальше цепочка потянется, что может повредить уже моему бизнесу. Тогда и вам не помогу, и себе все испорчу. Никто от этого не выиграет, все окажутся в дерьме и глупом положении». «Это возможно», — Ленёв кивнул и приложился к бокалу. «Что еще? «Если у меня что-то получится, то понадобится помещение и еще оборудование. Тогда я бы занялся и гильзами, капсулю пока можно возить. Или делать здесь. Тут умений даже ваших алхимиков хватит. Не думаю, что им трудно создать что-то, что от накола воспламенится. Понадобится латунь с определенными характеристиками». «Если у вас что-то получится, то с этим проблем точно не будет. Перов сам все пробьет и выделит». «А насколько это расширит ваш бизнес, можете сами прикинуть. В проигрыше точно не останетесь. И в довесок вечная любовь и дружба с городской властью». «Соглашаться? Конечно. Я и так над этим думаю. А тут можно за чужой счет сработать. И вот так, как со стройкой и заводом, в этом прокатить меня не получится». «Хорошо, я займусь этой проблемой. Как будет первый результат, если будет? Готовьте деньги на станки». «Я понял, по рукам». «Да, кстати!» — он снова полез в карман. «Разрешение на ношение для Милы, все как просили!» Он протянул мне закатанную в пластик карточку. «Воевода сам подписал, если видите. Сочтите это нашим извинением!» «Спасибо!» — я взял карточку. «Вот за это действительно спасибо!» «Теперь Мила может носить любое огнестрельное оружие, а не только то, которое вписано в удостоверение резервиста. У меня такая и есть, выдана как владельцу оружейного магазина». А теперь и ей на том же основании. Работает с оружием, может перевозить значительные наличные средства. «Вернемся к дамам?» — спросил Ленёв. Клондайк, 17 июня, пятница. После ресторана разгребать коробки с привезенными в подвале было лень. Так что я просто провалялся весь вечер с книгой на кровати, а рядом тем же самым занималась Мила. Играла музыка, я притащил сюда свой старый стерео, раскопав его среди всякого барахла в тамошнем гараже. А здесь мне его приспособили под магические батареи. А заодно и всю свою коллекцию компакт-дисков приволок. Там она уже была без надобности. Там времена изменились. Все из интернета качается. Много дисков, несколько сотен. Пришлось полки под них у Вайсера заказывать. Кроме того, полки хорошо освоил Барсик, тот самый кот, которого я подобрал тогда в заброшенном доме, обожженного плесенью. Ожог давно прошел, кот подпитался, залоснился и, как подобает любому нормальному коту, обнаглел. Впрочем, сейчас он лежал не на полке, а у меня в ногах, не давая ими шевелить. Он у нас тоже в получателях груза значился. Притащил несколько мешков кошачьего корма, наполнителя для туалета и еще кошачье дерево, которое еще предстояло собрать. Да и дверки для него врезал, чтобы мог свободно перемещаться между нашей студией и мастерской. Дверку в магазин все же пока врезать не стал. Там для него полузапретная зона. В конце рабочего дня выставляю его за дверь. Или Дима выставляет, когда нас нет. Но во время рабочего дня он любит валяться на прилавке у кассы и наблюдать за всеми вокруг своими желтыми глазами. «Коль, ты не расстроен?» — вдруг спросила Мила. «Честно, не знаю. Подсознательно ждал чего-то такого, если честно. А я даже рада». «Почему?» — я чуть удивился. «А нам тут и так всего хватает. Зачем больше? И все равно мы отсюда уедем рано или поздно. Давай заниматься тем, чем занимаемся. Я тебе помогаю теперь. Можем и на большую землю ездить. Все у нас хорошо, а теперь еще и тихо. Зачем все ломать?» «Не знаю». Я отложил роман Каннелли и закинул руки за голову. «Может, ты и права, и воевода прав». «А при чем тут воевода?» «Он через Леднева передал, можно сказать, чтобы я своим делом занимался». Я усмехнулся. «Хм», — Мила задумалась. «Когда мне так говорят, то сразу хочется послать куда подальше, даже себе во вред». «Мне обычно тоже, но задачку поставил интересную. Плюс финансирование пообещали». «Да? Это меняет дело, наверное. Но вообще я рада, что так получилось. Честное слово». «Если дверь схлопнется или с Платоном что-то случится, нам станет плохо». «Не станет. Они тебе сами все таскать тогда будут. Ты им нужен. Сколько у тебя город всего покупает?» «Много. Процентов 80 всего, что я пускаю в продажу, идет дружине, патрулю, комендачам СС. А те же вепри на переделку мне Ленёв поставляет. Может, и вправду говорят, что все, что не делается, все к лучшему?» «Ладно, пусть так будет. Даже если с Платоном что-то случится, не приведи бог, то найду другого кондуктора, притащу к воротам, дам пинка, и пусть нас выводят». «Ты вылечись сначала». «Вылечусь, рано или поздно». «Ты к врачу завтра записан?» Она поднялась на локти, повернувшись ко мне. «Обязательно, на 3 часа». «Я с тобой». «Зачем?» «Послушать хочу, что скажет». «Ладно», — пожал я плечами. «Никаких возражений не имею». Уснули рано, едва начало темнеть. Впрочем, летом тут темнеет очень поздно, так что не показатель. Даже жалюзи пришлось закрывать. Утром вскочил рано, ощутив, что полностью выспался. Влез под душ, похвалив себя за то, что не забыл с вечера угля в котел подкинуть. А то летом расслабляешься и забываешь, что нужен этот котел не только для отопления. Побрился, умылся и пошел вниз в подвал, оставив Милу в кровати досматривать сны. Магазин все равно только часа через 2 открывать, а ее будильник разбудит. С тех пор, как наша, в особенности ее проблемы закончились, она со мной вместе работать начала и за продавца, и за помощника в мастерской. Кот пошел за мной, внимательно посмотрел, как я наполняю его миску, стоящую между шкафами. Затем через очередную дверцу посетил топочную, там у него туалет. Было слышно, как он активно закапывает то, что сделал. Потом направился к миске. «У меня тоже завтрак», — сказал я ему, включив чайник. Так, стратегический запас утреннего печенья никуда не делся, все на месте. Выложил несколько штук на блюдце, набил пружинное ситечко чаем, ждем, пока закипит. Ладно, пока ждем, начну вскрывать то, что вчера сюда натащил. Много натащил, и на заказы, и в свободную продажу, и, как уже сказал, сугубо для личного пользования. Для начала несколько коробок с комплектующими для R-15 и R-10. Верхние, нижние ресиверы — много. Целых 2 ящика разных магазинов, ящик стволов. Моя собственная FNFAL, которая лежала в Фэрбанксе, в магазине. Поэтому Дюпре раньше ее сюда не перекинул. Забыл. А вот теперь, идеями полн, я о ней вспомнил. Добротная такая винтовка, полностью из стали, что мне и требуется. Пластиковые коробки с гильзами, пули, порох в банках, капсули. Матрицы для переснарядки и переформирования гильз до нужного размера. И еще много-много всего. Раскладывал сначала по полу и быстро заполнил весь подвал. Пришлось тут же начинать распихивать все по шкафам. Работа не в проворот будет впереди. Так, начнем с проекта номер один, он самый быстрый. На верстак поочередно. 4 нижних ресивера от Bazooka Brothers и 8 верхних от RVN Extreme. Для чего так сложно? Эти верхние рассчитаны на пистолетный патрон 45-го калибра. То есть тот калибр, который тут нужен для не слишком большой дистанции боя, и в котором я могу спокойно втискивать все наши разработки. Пуля большая и тяжелая. 4 ресивера со стволами в 16 дюймов и еще 4 с короткими 12-дюймовыми. То есть, понятно, из всего этого можно сделать карабины под пистолетный патрон. Не автоматы. Автоматического огня в гражданских моделях нет. Обычная проблема в таких переделках в том, что магазины не всякие и не во все влезают. Если под 9 мм магазинов много, и они входят в горловину легко, иногда и адаптер не нужен. Но вот эти 4 нижних ресивера сделаны под старые магазины для М3 «Масленки», который Дюпре, по моей просьбе, за копейки купил целую кучу. То есть проблема снимается. И что самое приятное, это стальные магазины. То есть можно защитить еще и патроны от всяких лишних заклятий. Так, на 2 нижних ставлю 2 аппера с длинными стволами, еще 2 короткими. Вскрыть ящик с магазинами, выбрать несколько, проверить, как входят. Отлично, четко по размеру. Набил один учебными патронами, вручную проверил, как работает. Вроде бы без задержек. Тогда следующий шаг проверки с живыми патронами. Без всяких заклятий, понятное дело. Открыл дверь в топочную, где у дальней стены я построил самодельный пулеуловитель. Навинтил на ствол глушитель, обычный, не магический, чтобы людей на улице не пугать. Потом сказал коту: «Сейчас постреляю, попрошу без нервов». Вскинул карабин с коротким стволом, выпустил в быстром темпе с десяток пуль в мишень. Система работала как часы, заводскую смазку я снял еще в фермбоксе, так что возиться не пришлось. И работало все тихо. 45-й калибр с тяжелой пулей дозвуковой. Глушится отлично, без всякой магии. Теперь на оружие надо будет Red Dot поставить и пристрелять. Но это уже не здесь. Кстати, не так уж и дорого получилось. И можно будет в продажу пустить. Тот же собор дружины с радостью возьмет. Только закончить надо. Защитить механизм от всех тех же вредных заклятий. Но принцип понятен. Все работает. Проверил десятком патронов все собранные карабины, прошло без осечек, задержек и прочего. Что на очереди? Начну с вон тех 3 апперов для АР-10. В них нужно стволы заменить. Стволы тут под рукой. Зажал первый через резиновый держатель в тисках, сняв предварительно цевьё и газовую. Съемником утопил над, провернул, скрутил, затем вытащил ствол. Выбрал новый из ящика, осмотрел бегло, убедившись, что при транспортировке ничего не случилось, вставил на место прежнего, надел снова нат, затянул слегка динамометрическим ключом до проворота, посмотрел — нет, пор для газоотвода пока неровно стоит. Еще чуть-чуть, прибавив на ключе усилия, теперь вроде бы ровно. Все, теперь саму трубку выгнутой стороной вверх, затем прикрутить цевьё сразу. Ствол здесь свободно плавающий. Потом поставить не получится. Закрутил руками, затягивать тут ничего не надо. Надел на ствол газоблок с короткой планкой под мушку. Проверил тонкой отверткой, что тот встал ровно. Затянул болтик снизу. Все, с тисками пока закончил. Теперь вбить на место штифт. Аккуратненько, маленьким бронзовым молоточком через пробойник. И снова в тиски. Проверить уровнем, как ровно стоит газоблок. Пришлось чуть подправить. А дальше можно затягивать болты снизу. Первый ствол на месте, а старый пока про запас. Думаю, что еще пригодится, благо он все равно новый. У меня на него тоже планы, если все получится. Затем один за другим установил еще 2 ствола. Так, теперь займемся нижним ресивером. Всеми 3, если точнее. Точнее, даже 7, считая модели под 45-й. Надо просверлить отверстие для медных пластин, которые я давно заготовил. И чуть подточить изнутри флажки предохранителей. Пластины я отфосфатировал, они на винтовке даже незаметны будут. Я так уже делал. Кот уселся на верстак, внимательно наблюдая за моими действиями. Звук дрели он не любил, но все равно стойко переносил его, только морщился недовольно. Потом вдруг решил заняться вылизыванием интимных частей. Так что я даже сказал ему: В другом месте нельзя заняться?» Отвечать он не стал, проигнорировал вопрос. Затем спустилась Мила, умытая и причесанная, спросила. «Завтракал? Чай пил с печенюшками. Я тебе омлет приготовлю. И себе». И с этим удалилась. «Ага, а я пока пластинки поставлю и притяну. И потом можно затворными рамами заняться, нанести на них руны по Саниной схеме, а дальше он их активирует». Пришел чуть раньше на работу Дима, взялся убирать в торговом зале, потом вернулась Мила с завтраком и пришлось прерваться. Кот потребовал с омлета долю, я отломил вилкой кусочек, он его понюхал, пошевелил лапой и есть, естественно, не стал. Задрал хвост и направился из мастерской в магазин. Кусок я выбросил в урну. Потом появился растрепанный и зевающий на ходу Саня. Тоже получил порцию омлета с шампиньонами и с тарелочкой уселся за свой рабочий стол. Работой я его сегодня точно обеспечу. Рабочий день планируется ударный, новый товар привезли. После Мила уселась за пресс и взялась снаряжать патроны 12-го калибра зажигательной дробью. А я гравировал лазером руны, потом перешел к пулям. Когда отдал затворные рамы и нижние ресиверы Сане, спросил по ходу дела. «Сань, а как вообще амулет от пуль действует?» «Какой, наш или городской?» «Оба». «Ну, просто, если в принципе. Он создает вокруг себя что-то вроде сигнального поля. Когда пуля в него влетает, то создается что-то вроде крошечного портала. Пуля телепортируется случайным образом, но не в тебя. Все. «Это наш?» «Ага, наш. Алхимический чуть по-другому. Он точно так же засекает пулю, но дальше другой механизм. Ну, типа внутренняя энергия амулета открывает дыру в межмирье, а оттуда сила уже целым потоком, и пространство как бы делится, то есть пуля отдельно, а ты отдельно. Но этим он и хренов, потому что вся эта энергия потоком на тебя, а не на пулю. Вредно очень». «А почему только масса влияет, а не энергия?» «Просто потому, что скорость телепорту не важна. Важно только, какой вес он должен перекинуть. Если снаряд тяжелый, то на него весь запас энергии и уходит». «А в алхимическом почему ограниченное число включений?» «Там тоже энергия тратится. Просто на подкачку из межмирья. Как запас иссяк, так и все. И уже не зарядить, они же одноразовые. Отработал ресурсы и выбрасывай». «Понял». Я кивнул, попутно устанавливая в рядок гильзы. «А что может разрушить портал, например? Не перегрузить, а поставить помехи, например». «Да, в принципе, любые помехи в магическом поле, если достаточно сильные». «А что их может создать?» «Да дофига что!» Саня снова зевнул. «Я тебя понял примерно. Проблема в том, что такие помехи трудно активировать быстро. Пуля уже уйдет в портал и все. То есть попадание в поле активировать их сможет, но не сразу. А там же миллисекунды». «А заранее активировать?» — уточнил я. Так, гильзы встали рядком в кювете с водой, погрузившись чуть меньше, чем наполовину. Я вытащил из стола хитрый инструмент, больше похожий на стальное кольцо на деревянной ручке, обвитой мотками медной проволоки, с небольшим аккумулятором в торце рукоятки. Щелкнул по нему пальцем. Почувствовал, как от кольца пошел жар, словно от горелки. Затем аккуратно опустил кольцо на дульце, стараясь не касаться латуни. Почти сразу внутренняя сторона засветилась оранжевым. Я прокинул зашипевшую гильзу в воду, повторил процедуру со следующей. «Сань, а сколько времени такая помеха может работать, если ее, например, записать на кварц?» «Не знаю. От размера кристалла зависит. От 3 до, ну, скажем, 10 секунд. Думаешь, как активировать при выстреле?» «Точно». Еще гильза зашипела в воде, затем еще одна. Сейчас Димка уборку закончит, и его к этой работе приставлю. А сам займусь более ответственным делом. Мила уже штампует патроны один за другим. «В теории можно, но тут все считать и считать нужно. Например, если активатор расположить где-то на конце ствола...» «А ты посчитай. И на удар нельзя активатор запустить?» «Не знаю, пока не знаю». Он даже в затылке зачесал. Увлекся мыслью, значит. Саня вообще любит новое придумывать. Его на рутинную работу усадить трудно. Иногда и вовсе невозможно добиться обещанного. «Ты мне четко ТЗ сформулируй, Коль. Что конкретно нужно?» «Нужно делать так, чтобы пуля ломала или глушила портал перед собой. 5-10 секунд достаточно за глаза. Она меньше летит». «А на кой? У нас же полный набор всяких пуль. Все амулеты ломаем. Баллистика у всех хреновая. И отдача зверская, и тяжелое все. и много что еще. Зато всякие прибамбасы есть, пустышки и все такое, — возразил он. — Вот их я тоже хочу сохранить. Я уронил в воду последнюю гильзу и начал выставлять их на коврик на сушку. Вот я как вижу. Пуля полая по оси. В нее несколько кристаллов кварца. Кварц твердый, он стекло режет, так что выстрел выдержит. Одно заклятие ломает портал, второе срабатывает как должно. Зажигательная пуля, например. Или пустышка. Или что еще? Пустышки у нас с рун вообще-то работают. Но да, если пойдет еще и наводка изнутри, руны все. Только на кристалл писать. Но все равно там наводок взаимных до черта будет. Саня вздохнул. Ничего толком не сработает. К тому же кварц такой... Там кристаллы должны быть равны по размерам. А тут уже допуски. С допусками одно заклятие начнет передавливать другое. Думать надо. Может даже советоваться с умными людьми. Возьмись, а! Я намеренно изобразил просителя. Саня такое любит, уважением считает. Ну, попробую, хоть и без гарантий, сам понимаешь. Ты что, хочешь обычную пулю противоамулетной сделать? Угадал. Надоели мне все эти гири летающие. Хочу нормальной стрельбы, чтобы дальность прямого выстрела под 300 была, хотя бы. Город свои сделал, почему бы нам не сделать? Город я тоже упомянул специально. Саня еще и к чужим успехам ревнив. В хорошем смысле слова, то есть тут же желает превзойти. «У города они без дополнительных свойств», — напомнил Саня. «И по броне не то чтобы очень». «Согласен. А мы бы их переплюнули». «Вот, теперь ты на своем месте», — Мила засмеялась, отвернувшись от пресса. «Ну какой из тебя поставщик кирпича, а? Блин, не сыпь мне соль на раны!» — засмеялся я. «Но в чем-то права. Я пока тут сижу и всем этим занимаюсь, чувствую себя совершенно довольным жизнью и чрезвычайно увлеченным. На кирпичном заводе так бы было? Нет, скорее всего. Тут я, главное, хобби работы сделал, а там так, просто денег поднять проект. Любимый, я правду в глаза говорю, а ты от нее прячешься». «Да ладно, не прячусь!» «А что случилось?» — заинтересовался Саня. «Долго рассказывать, как-нибудь потом. Короче, у нас остался карьер, а все остальные проекты отменяются. Они кому-то еще понравились». «Блин, в форте все как всегда!» — он вздохнул. «Нормально. Одна дверь закрылась, другая открылась». «С пулями заказ, что ли?» «Отчасти. Больше сам хочу сделать». «Но заплатят?» «Заплатят. Сколько скажем, столько и заплатят. Только проектами брать больше не будем. Строго наличные». «О, Дим!» Я повернулся к вошедшему продавцу. «Садись за отпуск гильз, а я другим займусь. Сань, там для тебя еще 6 подносиков 45-го в шкафу лежит. Активируй их, плиз». «Так, пора браться за руны. На пластинах они уже есть, а вот затворные рамы пока не обработаны. Раньше я их вручную гравировал, но потом попробовал притащить лазерный гравюр, пригодный для работы по стали. Боялся, что заклятие на прорезанное лазером не ляжет, как не ложится на штампованный. Но, к счастью своему, ошибся. А Саня еще и вписал свои руны в орнамент теперь. Так что прочитать их даже проблемно стало. Захочет кто перекопировать и не поймет, какая часть узора на самом деле работает. То есть и повторить не сможет. Защита от обратного копирования называется. Взял первый болт-карьер, разметил, нанес пасту на нужные точки, зажал, глянул на экран ноута, убедившись в том, что там порядок правильно определен. Начали. Запах горячего металла, потрескивание. Руна вырисовалась идеальной формы. Поворачиваем. Всего таких 6 нужно. Чем именно эта конструкция хороша, так тем, что карьер прикрывает затвор. Но на затвор тоже 2 руны. На стебель, чтобы уж наверняка. Механизация процесса — штука сильная. К обеду я Сане отдал уже готовые винтовки на активацию, сразу все. Принял от Димы большую коробку гильз 308-го с уже отпущенными дульцами. Отложил в очередь. После поездки к врачу займусь перетяжкой, а завтра, пожалуй, перейду к пулям. Пока по старым технологиям, но все равно оружие должно принципиально новым получиться. Я так вижу. А завтра уже все на серьезные испытания и пристрелку. Пока с обычными патронами. Когда вышли из госпиталя и сели в машину, Мила сказала. «Забыла совсем я. С Мариной сегодня вечером встретиться договорились». «С Мариной?» — чуть озадачился я. «Которая вчера была». «Ну, встречайтесь. Я что, против?» — спросил я, поворачивая ключ в замке зажигания. — Ну, мало ли, какие у тебя планы. — Да никаких, наверное. Работы полно, буду возиться, сколько получится. А где в форте с женщинам вообще встречаться? Я действительно призадумался. Шопинг тут, ну, если только для украшения или что-то магическое, во всех остальных случаях он в том же Фэрбанксе, и то лучше. Клубы, рестораны, если только те, где охрана хорошо работает. Местечко то еще. Фитнес открылся. Она мне там членскую карточку организовать пообещала. Фитнес? Вот давно пора, а где? Я даже думал о том, чтобы самому спортклуб запустить. А сейчас это вдвойне актуально становится после того, как в подвале у нас рабочих мест прибавилось. И даже висящий мешок уже перемещаться там откровенно мешает. Кстати, на новой территории патруля вполне приличный зал. Почему бы туда не ходить? Не, я всегда любил заниматься сам, дома. Но все же для этого некий простор нужен. А с этим теперь сложно. На городском стадионе, говорит. Считай, что рядом. Тебе на вечер машина не нужна? «Нет, но вторая все равно есть, так что забирай. На экспедишене поезжу, если что. Никаких проблем. А что там есть в фитнесе этом?» «Классы разные. Спиннинг, бодибамп, еще что-то. Посмотрю». «Хорошее дело. Я тоже, пожалуй, завтра в зал патруля загляну». Как раньше не сообразил. И недалеко, и в полном праве. «Кстати, не забыть Миле к зиме машину притащить. Экспедишен тогда на гусеницах будет. А одну не всегда поделишь». Что там у Дюпре на стоянке еще оставалось в запасе? Такома прошлого поколения с двойной кабиной и такой же по возрасту Ренглер, если из небольшого. Большие она не любит. Пока жила в Фэрбанксе, то даже не стала ездить на моем Сильверадо. Может, ты в мастерской до ночи сидеть не будешь? Может, и не буду. К Славе тогда зайду, на пиво и все такое. Просто закончить сегодня кое-что охота. Завтра закончишь. Кстати, тебе врач сказал несколько дней себя щадить. Ты это тоже слышал или только я? Он не работу имел в виду. Под перепады полей не залезать. Работу тоже, а то бы он уточнил. Ладно, что сидим? Поехали. Хоть помогу тебе, сколько успею. Даже заброшенный район между госпиталем и Красным проспектом летом не так мерзко выглядит. А ближе к Красному и народу на улицах очень прибавилось, особенно на площади Павших. Шашлык прямо на улице, временные открытые кафешки, для детей аттракциона, а вон красный блейзер Селина по улице покатил. Куда-то на север. Сам Денис за рулем. Его представительный профиль ни с каким другим не спутаешь. Я, наверное, все американские машины в городе наперечет знаю, потому что подавляющее их большинство сам же сюда и затащил. Кстати, а может быть, Миле не тащить другую машину, а просто взять под себя тот «Бронко», что мы приволокли? Платон с Дмитрием ее вчера отогнали к беленькому, но она наверняка еще не продана. Нет, в городе по зиме он так себе будет, а ей Ренглер нравится. А может, у Дюпре что-то еще к тому времени появится, подумать надо. Деньги сейчас есть, товар на продажу тоже, плюс затраты вернули. Может, проще и забрать из сервиса обратно, пока не купили. Потом бы голова не болела. Неохота мне рейдовую машину по городу просто так гонять. Она у нас для дела, причем важного, мало ли что. На повороте разминулся с тойотовским внедорожником. За рулем женщина. Показалось даже, что та самая ведьма, из-за которой у Хмеля все недавние неприятности были. Но, может, и не она. У входа в паб машин прибавилось. У кого-то уже, похоже, рабочий день закончился. Хоть еще и пяти нет. Плюс Хмель столики под зонтиками на тротуар выставил. Вроде как терраса летняя. Там теперь все курильщики собираются, которые зимой на крыльце трясутся. Загонять машину в гараж не стал, все равно на ней Мила скоро уедет. Оставил перед магазином запрепаркованную у самых дверей китайской копии старого японского «Хайлюкса» с двухместной кабиной. Покупатель? Точно, в торговом зале я обнаружил двух китайцев, приценивающихся к дробовикам. Дима что-то объяснял одному из них, тощему и немолодому, тыкая пальцем в руну на ресивере. Тот кивал, а второй повыше и заметно моложе, просто глазел по сторонам, сунув руки в карманы кожаной куртки. Я поздоровался, они вежливо ответили, но дальше продавец и без меня разберется. Я тут в совсем заковыристых случаях нужен. Так что мы просто прошли мимо и спустились в подвал, где я с некоторым удивлением обнаружил над чем-то колдующего Саню, хотя к этому времени трудовой пыл у него обычно угасал. «Как здоровье?» — спросил он, обернувшись. «Здоровье в порядке, спасибо зарядке. Без последствий скатался. Все в норме. Ну и отличненько. Я все прошил, что у тебя было. В шкаф сложил. Спасибо, Сань. Завтра еще подкину. А ты там чем занят? Да блин! Он махнул рукой. Над твоими идеями думаю. Экспериментируй помаленьку. Интересная задачка. Ага, все как я и говорил. Саня вызов принял. Хмель забегал, кстати. Чего хотел? Тебя спрашивал. Но вроде не срочно, а то позвонил бы уже. Наверное. А задачка реально интересная. Мил, у тебя что по плану? 12-й дособираю, с обманками. Сколько успею? Обернулась она. Мне через час собираться надо. Да это не к спеху. В зале патроны есть. А патруль свой заказ только в понедельник заберет. Все равно пока больше делать нечего. Ладно, я тогда займусь гильзами. Пока. А как Дима освободится, перепоручу ему. А сам все же за пули примусь, там работа тоньше. Сначала гильзы надо смазать, дульца ватной палочкой сперва, тщательно. Затем нанести лубрикант на специальный коврик и тщательно прокатать все руками. Если смазано плохо, то может повредить. Сколько тут Дима успел отжечь? Ага, 300 штук. Для начала вполне достаточно. Я успел смазать все и даже установить первую гильзу в пресс, когда он спустился в подвал и сказал... «Взяли Рема и 40 патронов разных». «Спасибо. Давай, подмени меня тут. Я покажу, что делать». Работа несложная, просто аккуратно надо. Но он умеет. «Шелхолдер на 308, видишь?» Я ткнул пальцем. «А матрица на 338. Это первый этап. Пропускаешь все, затем меняешь ее на 375-ю и все повторяешь». «Фига себе калибр!» — удивился он. «Нормальный калибр. Потом смотри». Я положил у пресса распечатку. «Тут все в дюймах, но пересчитывать не будем. Микрометр тоже в дюймах. Гильзу потом подтримить надо, но только по длине, дульце и так тянутая. Длина должна быть в 1,865, не больше и не меньше. То есть снимать нужно где-то 0,115, потом замеряй снова и затем опять режь, если нужно. Понял?» «Да понял вроде». «Ну и фигач, раз понял». Коробки с пулями я давно уже приготовил, просто руки чешутся начать. Не тупые болванки, а самые настоящие Sierra Match King. Целевые. Мне насчет этого нового калибра Дюпре подсказал. И он же заказал стволы от Excalibur под него. Причем не просто стволы, а с криогенной обработкой от 300 Bellow. То есть то, что нужно. «А что за патрон-то?» Как раз в такт моим мыслям спросил Дима. «375 Raptor». «Живого калибра нет, он исключительно под перетяжку 308-го. Из него и сделан. А пули сам видишь». «А вес какой?» «Пока аж 350 грейнов. Но форма пули, опять же, видишь, все сам. Дозвуковая. Потом с другими полегче, поэкспериментируем. Глушителя пока на этот калибр нет, если только самому точить». «Нормально!» — кивнул он уважительно. «Это что, почти 23 грамма?» — прикинул он в уме. «И 9,5 миллиметров?» «Именно». «А отдача как?» «Терпимая вполне. И летит прилично. На 300 вполне вменяемая траектория. Та, что полегче, еще лучше полетит. Если по тварям всяким, то у них амулетов нет». «Ха!» Он покачал головой и вставил в пресс очередную гильзу. «Ну, а со мной все ясно. Это будут пустышки, так что выгоняем на лаптоп нужные руны и начинаем аккуратненько гравировать их на пулях». Ближе к хвосту. Тогда они еще и дульцем будут скрыты. Хотя руна — это далеко не половина дела. И даже не четверть. Секрет в тех заклятиях, которые в них Саня потом заливать будет. Мила уехала без четверти 7, а я просидел в подвале до 9. К этому времени я с пулями закончил, а Дима с гильзами. После чего я все сложил по поддончикам, а поддончики с пулями переставил Сане на стол. Пусть с утра и прошивает. В них свои заклятия, хитромудрые. И на этом решил, что на сегодня закончил. Взял один из новых карабинов под 45-й, уже прошедший обработку у Сани с коротким стволом, набил 6 магазинов патронами-пустышками и обманками через один под дабл-тап и отнес наверх в квартиру. Это теперь наряду с остальными стволами в студии будет, личным оружием. У меня его тут уже целый шкаф, откровенно говоря, но запас карман не тянет. И завтра такой же Миле подберу. Я больше из-за нее все это придумал. Неудобно ей все то, что у нас есть, из-за невеликого роста и хрупкого сложения. Переоделся, умылся, привычно проверил наличие патронов в стволе моего Ругер СР-1911. Да, любимый Кимбер ушел в шкаф, где лежит теперь. С тех пор, как Саня все же сотворил подствольный щелчок, мне нужна планка для его крепления. Эту модель древней 1911 делает много кто, и в том числе с планками, но вот проблема. Теперь почти все производители покрывают пистолеты сиракотом, а он почти начисто отрицает нанесение рун защиты, хоть вручную, хоть лазерной гравировкой. А у модели из полированной нержавейки почему-то нет планки. И только старый добрый «Штурм» и «Ругер» делают эту модель из вороненой стали и с планкой под всякое нужное. Вечером после некоторой практики пистолет мне даже понравился. Раньше, на удивление, невысокая цена пугала, но оказалось, что зря. Летая, а не фрезерованная